может вызвать у вас недоверие», — ответил Дзяджун. На этом разговор прервался, так как из внутренней комнаты послышался голос. «Госпожа рвется в сад, служанки не могут с ней справиться». Дзяджэнь и Дзяджун бросились во внутреннюю комнату, чтобы успокоить госпожу Ю, но та металась в бреду и кричала. «Одетая в красное, зовет меня! Одетая в зеленое, прогоняет меня!» Людям, стоявшим перед ее постелью, хотелось смеяться, и вместе с тем им было страшно. Дзяджэнь немедленно приказал служанкам купить жертвенных денег и сжечь их в саду. Приказание его было исполнено. В эту ночь госпожа Ю пропотела, ей стало немного легче. Когда же наступил день под циклическим знаком Сюй, она почувствовала себя почти здоровой. Молва о случившемся быстро распространилась вокруг. Один человек рассказал десятерым, 10 рассказали сотни. В конце концов, не только во дворцах Нинго и Жунго, но и далеко за их пределами узнали, что в саду роскошных зрелищ появилась нечистая сила. Напуганные слухами, люди, которые присматривали за садом, перестали ухаживать за цветами и деревьями, поливать их и собирать плоды. Они боялись ходить в сад по вечерам, и теперь в нем безраздельно властвовали одичавшие звери и птицы. А впоследствии люди решались появляться в саду только днем, группами, да еще имея при себе оружие. Через некоторое время заболел Дзяджэнь. Он не приглашал врачей, но когда ему становилось легче, ходил в сад, сжигал там жертвенные бумажные деньги и давал обеты. Когда же состояние его ухудшалось, он только молился звездам и кланялся ковшу. Когда Дзяджэнь поправился, заболел Дзяджун. Так продолжалось несколько месяцев, и все это время обитатели обоих дворцов жили в страхе и тревоге. С этих пор широко распространилась молва, что все травы и деревья в саду – ничто иное, как оборотни. Доходы от сада больше не поступали, и в результате снова пришлось выплачивать из общей казны жалования слугам и служанкам, а это еще более подрывало и без того расстроенное благосостояние хозяев дворца Жунго. Но люди, присматривавшие за садом, уже не мечтали о каких-то выгодах. Единственным их желанием было поскорее уйти оттуда. Они сами распускали ужасные слухи об оборотнях, а затем просили, чтобы их отпустили из сада. Ворота сада теперь были накрепко заперты. В величественных башнях и высоких покоях, в украшенных рубинами павильонах и на отделанных яшмой террасах поселились птицы и животные. Сейчас речь пойдет о двоюродном брате Цинвэнь, которого звали У Гуй. Он жил у самого входа в сад роскошных зрелищ. После смерти Цинвэнь, жена Угуя, прослышав о том, что девушка стала духом-покровителем цветов, по вечерам не отваживалась выходить из дому. Однажды Угуй отправился за покупками и задержался. Его жена как раз была больна. И в его отсутствие выпила лекарство, но не то, которое следовало. Вечером, возвратившись домой, муж нашел ее мертвой. Люди недолюбливали эту распущенную женщину и стали распускать слухи, будто привидение перебралось через стену сада и утащило ее душу. Эти слухи достигли ушей матушки Дзя и страшно взволновали ее. Она велела еще нескольким служанкам жить в доме Бао Юя, а слугам приказала по ночам ходить дозором по дворцу.